Нам говорит шейх Аль-Альбани, рахимахуллаху тааля, то есть начиная свою книгу, говорит истикбалю аль-Кааба. То есть первое, с чего начинает человек, который то есть, обращается к молитве и желает молиться молитву посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он обращается в сторону Каабы. Фильфард и ван нафль. То есть как в обязательной молитве, так и в молитве желательной. Говорит шейх, кана Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, иза кама иля ссалати стикбаля аль-Каабата фильфард и ван нафль, ва амара саллаллаху алейхи вассалям бидалик. Нам говорит, что посланник, алейхиссалату вассалям, когда собирался, то есть совершал молитву, неважно, будь то обязательную или же желательную молитву, он обращался лицом в сторону чего? В сторону Киблы. То есть Кибла это у нас что? Это Кааба. Кааба, то есть, или же, то есть, как ученые говорят, что для того, кто находится в мечети Харам, надо обязательно то есть, обратиться именно к непосредственно к черному кубу, то есть хорошо к этому зданию. То есть хорошо, то есть этой постройки. Если же человек находится в Мекке за пределами мечети, то он обращается в сторону чего? Мечети. То есть, например, смотрите сегодня. Если я зашел непосредственно в Харам, то я обязан повернуться именно точно куда? В сторону чего? В сторону, то есть, этого, то есть черного куба, строения, хорошо, то есть Каабы. Тамам. Поклоняются ли мусульмане Каабе? Нет, мусульмане поклоняются в сторону Каабы Всевышнему Аллаху Субханаху ва тааля. Тамам. Если я вышел из мечети, да, например, кто знает улицы Мекки, например, в сторону Мухаммада, то есть Ибрахим Халиль вышел, или же в сторону Аджиада я вышел, например, или же на поворот на Азизию вышел, или же со стороны вышел я, то есть Марвы и так далее. Хорошо, то есть неважно, вышел я из мечети. Куда я, в какую сторону я должен молиться? Ведь я, может быть, я точно не знаю, в какой именно стороне Каабы. Нет, я молюсь в сторону мечети. То есть я вижу мечеть, я молюсь в ее сторону. Что касается того, кто за пределами Мекки, в какую сторону молится? В сторону Мекки. В сторону Мекки. И поэтому, когда говорят, что, брат, мы вот посмотрели, измерили в нашу мечеть, на 2 градуса и 7 минут отклонилась от Каабы, хорошо, то есть и так. Во-первых, кто тебе сказал? То есть с чего ты взял, что вот это твое, то есть ты, субханаллах, у тебя нитка вот так до самой Каабы, что ли, субханаллах, то есть проведена, что ты точно так знаешь. Откуда ты знаешь? То есть в любом случае ты примерно находишься, хорошо, примерно эти части света, говоришь, в той стороне там и так далее и тому подобное. Поэтому у нас пришло, и об этом сначала поговорим, что посланник, алейхиссалату вассалям, сказал что? То есть показав на восток и то есть на запад, сказал «Аль-Кибляту мабейна хагуна». То есть говорит «Кибла, вот она». То есть вот эти 180 градусов – это Кибла. То есть, например, человек Каба в ту сторону, хорошо, и он искал, и немножко ошибся, и вот так вот помолился. Молитва действительно его? Молитва действительно. Если он вот так помолился, действительно или нет? А если вот так, то тогда уже не действительно. Понятно? Понятное дело, что чем больше, тем будет. Поэтому если то есть, отклонение какое-то, то есть незначимое, то тогда что? То есть тогда молитва действительно. Аллаху тааля алям. Ва амара саллаллаху алейхи ва саллям бидзалика факаля лиль мусии салата. И таким образом повелел посланник, алейхиссалям, и сказал он «Аль-Муси Салату». Кто такой «Аль-Муси Салату»? Кто знает на поднятую руку? Кто такой «Аль-Муси Салату»? Что у него за история? Кто это вообще такой? Еще? А? Сен. Человек, который плохо помолился. Откуда эта история взята? Это хадис какой-то или что это? Почему он так назван? Это человека звали «Аль-Муси Салату» или что? Это известная история. И то есть человек, что за история? Расскажи хадис примерно. Послание Калисаса. Возвращался посланник Калисаса, что ему сказал? Да, то есть пришел человек в мечеть, хорошо. Пришел человек в мечеть, когда посланник, алейхиссалату сам сидел со своими сподвижниками. Подошел, помолился 2 раката, вернулся к ним, посланник, алейхиссалату сам сказал, «Ирджи фасалли, фа инна калям тусалли». «Иди, вернись и заново помолись, ведь это не то, есть ты не помолился настоящую молитву». И он вернулся и сделал так, когда пока не повторил это 3 раза. И под конец он сказал, говорит, «Валлязи ба'атака бильхак, ля ухсину гайраха». Говорит, «Я клянусь тем, который послал тебя с истиной, я не знаю, то есть по-другому я не умею молиться». И тогда посланник, алейхиссалату вассалям, сказал ему, «Иза кумта иля ссалати фа асбиг ил-вуду, а сумма стакбили кибляту фа каббир». Когда ты собираешься совершить молитву, во-первых, должным образом соверши омовение, полным образом соверши омовение. Затем обрати сторону Кабы и до конца хадиса, то есть в этом хадисе посланник алейхи салям сказал, затем скажи Аллаху Акбар, затем сделай это, затем соверши руку, пока, то есть ты хатта татмаинна каима ракиан, то есть пока ты, то есть не, то есть хорошо, то есть не совершишь должным образом рукой и не успокоишься в нем и так далее, лишь не найдешь смирения в этом руку и так далее, и так далее, то есть научил его полностью молитве от начала до конца. И поэтому этот хадис известный, когда говорят «Аль-хадиф аль-муси и салата», причем надо как говорить «Аль-муси салатаху». Какой араб будет? Кто знает араб? «Аль-муси у салата». Слишком легко. «Мафулун бихи лисмин фаили яамалю амаль аль-фиаль». «Яамалю амаль аль-фиаль». То есть хорошо. То есть «Аль-муси» это что у нас? Это «Исм фаиль», «Марфу», «Тамам». То есть и он будет что? То есть затем у нас салатаху будет мансуб. Мансуб почему? Потому что он мафулун бихи лисмиль фаиль, ямалю амаль аль-фиаль. То есть у нас здесь нету глагола, но есть, то есть действующее лицо, которое хорошо, то есть действует в данном случае как действие, как глагол. И поэтому, то есть это будет у нас действующим лицом. Поэтому хадиту аль-муси и салатаху. Или же аль-мусиу салатаху. Будет так, и таким образом сказано. Поэтому факали лиль муси и салата. То есть мы сказали, что это известный хадис, хорошо, то есть который передал, то есть Бухари, Муслим и так далее. Тамам, у вас здесь в сноске написано, передал его Бухари, Муслим и Сираджу. Не Сирадж, а Сарадж. Ас-Сарадж, не Сирадж. Я не передавал никакого хадиса. Тамам. Хорошо, то есть я сказал он ему, то есть мы сказали, опять же, то есть вкратце вернемся, что аль-муси салата, то есть поэтому, что я для чего вам это говорю, чтобы когда вы слушаете уроки там ученых и так далее и тому подобное, когда вы говорите, когда слышите аль-муси салата и так далее, имеется в виду вот этот хадис. Потому что у нас некоторые хадисы известны либо своей историей, либо какой-то фразой этого хадиса, как хадис Джибриль, например. Хадис Джибриля вообще передал кто, Джибриль или кто? Передал Умар его, так или так, у имама Муслима. Почему хадис Джибриль называется? Потому что Джибриль пришел. Разве у нас нет других хадисов, где Джибриль приходил посланнику алейхиссалям? Есть. Есть там, где посланник алейхиссалям говорит, что хадиджи он передал салям и так далее и тому подобное. То есть все это пришло у нас. Тамам. Хорошо, то есть аль-муси салата, то есть понятно, то есть посланник алейхиссалям, обратившись к тому, кто, то есть недолжным образом совершал молитву, сказал ему, когда ты собираешься помолиться, должным образом соверши вуду, а затем обратись в сторону Кыблы. И затем скажи Аллаху Акбар. Вакана саллаллаху алейхи салям, то есть помните, я вам говорил то, что эта книга, как будет написано, что будут кусочки хадисов. То есть это все у нас кусочек хадиса. Затем ва, то есть начинает и дальше опять же продолжается хадис. Вакана саллаллаху алейхи салям фи сафари юсалли ан-нафиля аля рахилати ва ютиру алейха хайту таваджахат бихи шарқан ва гарбан. Но когда посланник алейхиссалям был в пути, бывал в пути на своем верховом животном, он молился в ту сторону, в какую сторону обернется его верховое животное. Неважно, будь то запад, будь то восток и так далее. Потому что в Медине Кыбла в какую сторону? На юг. Почему? Потому что Медина наверху находится, и вниз, хорошо, в сторону, то есть в сторону Мекки, должен молиться. Если даже, то есть в другую сторону, и он находится в пути, и он находится на своем верховом животном, даже некоторые ученые сказали, как сказал тот, чью книгу вы читаете, как раз Ибн Джарир ат-Табари, что даже, то есть если находится человек не в сафари, ему, то есть нужно желательную молитву совершить, например, на верховом животном и так далее, нет проблем, чтобы он совершал не в сторону Кыблы. Но это касается именно что, то есть положение, когда человек на верховом животном. И Аллах алим, то есть, естественно, безопаснее является то, что то есть, пришло, как в этом хадисе, что то есть, это было в сафаре. Вакана фис сафар пришло в хадисе. Что то, когда был в пути посланник, алейхиссалату вассалям, то есть обращался так, как куда обращается его животное. Уфидалика назаля каулиху таали, и поэтому Всевышний Аллах Субханта не спаслал, то есть слова свои, фа айнама туваллю фа самма ваджула. Куда бы вы ни обернулись, там лик Аллаха. То есть это не значит, что человек в любую сторону молится, почему в любом месте блик Аллах нет. Аллах Субханта сказал, фавалли ваджхака шатр аль-масджид аль-харам, обрати свой лик в сторону мечети харам, сказал посланнику алейхиссалям. Но также сказал, фавалли ваджхакум, то есть шатра, то есть также, то есть обращайтесь в сторону него, то есть в сторону харама. Но в этом аяте сказал, фаинам атуаллю фатамма ваджула, куда бы вы ни обратились, хорошо, своим ликом, там будет лик Аллах. То есть имеется в виду, что если, например, вы молитесь желательную молитву в пути. Вакана, то есть опять же хадис, вакана ахьянан иза арада ан йататауа аля накатихи истакбала биха аль-кибла тафаккабара сумма салля хайфу ваджахаху рикабу. Нам. И иногда посланник алейхиссалату вассалям хорошо, то есть как делал. То есть смотрите, у нас пришло два вида. У нас пришло два вида. То есть человек на своем, например, верховом животном, или же на машине, или же на самолете, или же то есть на... как корабле, например, на корабле плавает и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть он что? То есть обращается туда, куда обращается, то есть его средство передвижения. Иногда посланник алейхи салям что делал? Например, он знает, что кибла в ту сторону. И он едет, например, на своем верховом животном в ту сторону. Он что делал? Поворачивался, говорил «Аллаху Акбар», и затем поворачивался и молился в ту сторону, куда он, то есть, направляется. Иногда можно делать так, иногда можно делать так. Имам Ахмад говорил, что, то есть, мне, то есть, было бы приятно, если бы люди делали так. То есть, приятно имеется в виду, что не что мне нравится. То есть, имеется такое выражение, то есть, юстахаббу имеется то, что я знаю из сунны, что было бы любимее для меня, если бы люди совершали так. Но имеется в виду, является ли это условием? Нет. Является ли молитва батль, если он, то есть, совершил желательная молитва, опять же, либо витр, либо же какая-то другая молитва, если он сразу не в сторону кыблы, то есть, совершил, то есть, сделал такбиратуль-ихрам, нет. Но иногда посланник алейхи салям оборачивался, хорошо, Аллаху алям. То есть, может быть, например, человек обращается куда-то, я точно знаю, что в ту сторону кыблы, мне ничего не стоит повернуться и сделать. То есть это от себя говорю, я не говорю, что посланник алейхи салям именно так делал. А если же мне, то есть я не знаю сейчас, то есть мы куда-то ехали, я знал там, в какую сторону будет кибла, сейчас я не знаю. Тогда, то есть мне не нужно искать это и так далее, я просто как аля матаестер, как это облегчено Всевышним Аллахом Субханаху ва тааля. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. То есть у нас как, то есть когда человек находится сидя на своем верховом животном или же на машине и так далее и тому подобное, тамам, то есть он должен что, то есть когда совершает суджуд и руку, как ему делать, то есть на свое животное там это или же слезть для руку для суджуда, нет. Посланник алейхиссалям кана юми убираси. То есть он своей головой хорошо, то есть это делал. Юми убираси, и некоторые, то есть нет у нас, то есть некоторые ученые сказали, что именно головой только нет. То есть оно нет проблем, если даже тело опустит, и ему придется опустить, потому что то есть как это делается? Смотрите, то есть оно у нас придет, иншаллах, в принципе, салату аль-каид, аль-джалис и так далее. То есть он молится так, как молится больной сидя. Только единственное, что он, то есть тарабо, он не скрестив ноги на ягодицах не садится, он садится так, как он сидит на своем верховом животном, то есть, например, если я сижу на нем, то есть каким образом мне нужно, я говорю «Аллаху Акбар», кладу руки на грудь, хорошо, таким образом, как будто бы я стою, но я что, нахожусь сидя или же на своем верховом животном, и, то есть, читаю Коран, затем, то есть, говорю «Аллаху Акбар», и, то есть, на руку каким образом я иду, руки я кладу на колени, как это делается при руку, хорошо, и опускаюсь немного. Опускаюсь немного, то есть опускаю свою голову немного. Говорю «Субхана Рабби Аль-Азим», «Субхана Рабби Аль-Азим», «Субхана Рабби Аль-Азим», «Сами Аллаху Лиман Хамида», «Раббана Лека Аль-Хамд» и так далее, хорошо. Затем что? Говорю «Аллаху Акбар» и отправляюсь в суджуд. Опять же, куда мне? То есть надо ли мне головой биться, например, если я за рулем еду, хорошо, то есть или же рядом еду с тем, кто то есть, за рулем, на панель, например, машины и так далее, нет. Просто опускает голову. То есть, если я на руку опустился таким образом, на суджуд я опускаюсь чуть ниже. И оно, братья, все будет возвращаться к вопросу намерения. То есть, твое намерение в данном случае, как будто бы ты совершаешь суджуд. Не как будто ты совершаешь суджуд, но имеется в виду, как будто бы ты в земном поклоне. Затем что? Говоришь «Аллаху Акбар» и садишься. Садишься таким же образом, как будто бы, то есть, просто ты руки не на груди держишь, а на коленях. Хорошо, то есть, садишься таким же образом, как ты читал, но намерение у тебя что? «Аль-джальса бейна садждатейн», то есть, что сидение между двумя суджудами и так далее. То есть, таким образом это делается. То есть, поэтому человек, когда на своем, то есть, верховом животном, на верховом животном мало кто перемещается, например, он на машине или же в самолете и так далее. То есть, он сел, говорит «Аллаху Акбар». Положил руки на грудь, хорошо, то есть прочитал и так далее. Затем «Аллаху Акбар» и опустился немного. Затем поднялся, затем, когда он опять суджуд уже идет, говорит «Аллаху Акбар» и опускается чуть ниже. Сел между двумя суджудами, «Аллаху Акбар». Затем еще раз «Аллаху Акбар» обратно в суджуд. Затем, то есть, что опять же «Аллаху Акбар» и руки на грудь и продолжает свою молитву таким образом. Если какие-то вопросы непонятны, нуждаются в дополнении и так далее, сразу предупреждайте, хорошо? Тамам. Хорошо. То есть, что касается того, что, братья, смотрите, когда, то есть, послание, у нас приходит то, что дозволено, что в сунне посланника, алейхиссалату вассалям, молиться, будучи, то есть, на верховом животном. Смотрите, братья, чтобы никто сегодня не говорил, что, то есть, я еду в дальний путь, например, хорошо, то есть, и почему бы мне не помолиться и не оживить сунну посланника, алейхиссалам, находясь за рулем, хорошо. Это очень опасно и чревато последствиями, хорошо, то есть, читать Коран за рулем, хорошо, то есть, или же, то есть, молиться и так далее и тому подобное, это очень опасно. Поэтому человек должен хорошо знать, что он представляет опасность как для себя, так и для других. И поэтому, то есть, грубо говоря, если бы я сидел бы рядом с тобой, то мне нет проблем, то есть я, то есть, тебе не мешаю и, то есть, нет никакой проблемы. Но если человек за рулем, ему нужно все это время держать баранку, хорошо, я в руку, ну хорошо, предположим, что я держу баранку. То есть, то есть моя сосредоточенность на этом пути не будет такая, как у кого-то другого, хорошо, кто то есть, этого не делает. И то есть, я представляю опасность этим самым для, то есть, для себя в первую очередь, также для, для других и так далее. Но если, например, есть дождь, и об этом придет, хорошо, но в любом случае, забегая вперед, например, дождь, на улице грязно, и я бы хотел совершить молитву духа, то нет проблем не остановить мою машину, даже если я за рулем, остановил машину и помолился таким образом, как пришло в этом хадисе. Или же просто человек действительно, то есть, находится в той местности, где они, например, на ослах, или же на верблюдах, или же на лошадях перемещаются и так далее, и захотел что? Захотел таким образом, то есть, помолиться, оживить сунну посланника, алейхиссалям, то это, братья, похвальное дело. Имам Ахмад, когда узнавал любой хадис, в первую очередь что делал? Оживлял его, то есть, оживлял эту сунну, что даже когда он то есть, узнал о хадисе Абу Тайбы, радиаллаху ану, который совершил хиджаму посланнику, алейхиссалям, и пророк, алейхиссалям, дал ему динар, динар, золотой динар, это немалые деньги, это 4,5 грамма золота, субханаллах. Но он что сделал? Пошел к хаджаму, сделал хаджаму, хорошо, дал ему динар и ушел. То есть, поэтому оживить сунну посланника, алейхиссалям, услышав хадис, это прекрасное намерение, в этом нет никакой, никакой проблемы. Нам. وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ. Если же посланник, алейхиссалям, в пути, будучи на верховом животном, собирался помолиться обязательную молитву, тогда он что сделал? Оставлял свое верховое животное, спускался на землю, обращался в сторону Киблы и, то есть, говорил, что Аллаху Акбар, и молился. Также вопрос, братья, выявления, то есть, Киблы и так далее и тому подобное. Во-первых, мусульманин должен быть что? То есть, не должен быть глупцом. Говорить, что как же мне найти Киблу, когда я нахожусь где-то, то есть, если нет телефона, если нет этого. На самом деле, братья, очень все легко. То есть, каждый из нас в школе изучал или же в университете изучал такой предмет, как география. Быть может, ты не знаешь там столицы всех стран мира и так далее и тому подобное, но примерно, как выглядит планета, ты примерно себе отдаешь отчет, так или не так. То есть, где находится, например, Египет по отношению, то есть, где находится Египет? Египет находится на севере Африки. Где находится Саудия? Находится, например, то есть, наверху и так далее и тому подобное. Хорошо, и поэтому ты примерно можешь понять, в какую сторону тебе нужно молиться, каким образом? По солнцу. То есть, солнце хорошо начинает, то есть, с восхода заходит на запад. Значит, что получается? С одной стороны будет север, с другой стороны юг. И ты примерно уже понял четыре стороны, хорошо, свет. И поэтому ты примерно находишься где географически и где примерно Кабы. Ты понимаешь, то есть, например, в ту сторону нужно. То есть, например, грубо говоря, на Кавказе на юг нужно, потому что Кавказ находится прямо, по сути, над, хорошо, то есть, Кабой и так далее, то есть, над Меккой и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть, чуть-чуть больше, небольшое отклонение, то есть, и так далее и тому подобное. Москва примерно то же самое. Если Сибирь, то понятно будет они что, то есть, с уклоном в сторону Запада, то есть, и так далее. Аллаху та'аля алям. Поэтому, то есть, в этом нет проблем. Затем также вопрос очень важный, братья. Вопрос того, что человек, когда приезжает в какую-то местность, как он узнает Киблу? Либо же по местной мечети, либо же должен спросить у местных мусульман. Если нет ни мечети, ни мусульман, тогда он пользуется программой. Потому что, то есть, эта программа не всегда дает тебе точное. То есть, это да, это можно назвать ичтихадом, что ты пытался, то есть, и так далее, нашел правильно Киблу и так далее и тому подобное. Хорошо. То есть, или же, если, например, грубо говоря, остановился в отеле, где вот эти наклейки там и так далее, в какую сторону Кибла, это, то есть, это как будто бы ты спросил у мусульмана, потому что для этого они и делаются. Но, то есть, нет такого, что, то есть, у меня есть в свободном доступе спросить у мусульман, есть возможность, и я через эту программу. Потому что, если в данном случае твоя программа ошиблась, и ты помолился туда, в то время как Кибла, например, туда, и были у тебя мусульмане, твоя молитва недействительна. Твоя молитва недействительна, и ты еще и забираешь грех за то, что ты, то есть, не проявил должным образом иштихад в познании Киблы. Потому что должным образом иштихад, мы сказали, это в первую очередь посмотреть на мечеть, хорошо, то есть, чтобы знать, в какую сторону Кибла, или же спросить у мусульман, так как мусульмане молятся и знают, в какую сторону Кибла. Затем уже что? То есть, это не значит, что нельзя пользоваться этим программой. Пользоваться вообще никаких проблем. То есть, грубо говоря, я в пути, мне не у кого спросить, хорошо, я между городами и так далее, нет никаких проблем. Или же определить мне по солнцу там и так далее и тому подобное, или же там по моху и так далее, вспоминаешь ОБЖ за все классы и так далее. То есть, это уже, то есть, твое дело. Но имеется в виду то, что когда есть возможность спросить у мусульман и так далее, то есть, мусульманин, он фика, он, то есть, достоин доверия. Что касается, то есть, этих аппаратов и так далее и тому подобное, то есть, есть что-то, то есть, вероятность ошибки и так далее. Тамам. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمتي أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. Что касается молитвы в то есть сильном страхе, когда, например, война у нас, то есть мы война, перед нами враг, который либо же, то есть нас хорошо, то есть убьет, либо же мы будем защищаться и так далее и тому подобное, и пришло время, то есть пришло время молитвы. И мы боимся, что мы это, то есть молитва выйдет. Нам является обязательным, что молиться, молиться в джамаате. Каким образом, куда бы ты ни обернулся, как можешь, так и молишься. То, что ты можешь, можешь стоя, можешь сидя, можешь, как можешь. И у нас около 7 разных видов салятул хауф. Салятул хауф – это молитва страха. Хорошо, около 7, если я не ошибаюсь, разных то есть видов этой молитвы есть, которые пришли, то есть сунни и так далее и тому подобное. Но в любом случае вернется это все к чему? Вернется все к тому, что, то есть, как можешь, так и ты молишься. И поэтому пришло, что قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. Поэтому, если уже идет сражение непременно, хорошо, то тогда каким образом молишься? Говоришь Аллаху Акбар и просто головой двигаешь, не более, то есть ничего более. То есть, даже если ты воюешь, Аллаху Акбар и так далее, Аллаху таким образом. Поэтому, как пришло, когда посланник алейхиссалям отправил одного из подвижников убить одного иудея, который осквернял имя посланника алейхиссалям и так далее, хорошо, то есть он когда, то есть, идя к нему, или же это был один из многобожников Аллаха, в любом случае, идя к нему, побоялся, что, то есть, он не успеет, или же его убьют, и он так и не помолится, и он шел к нему, держа, то есть, свой, то есть, держа в ножнах меч, шел к нему, и вот таким образом, то есть, молился, шел, то есть, в сторону, хорошо, него, и молился, как можешь, то есть, молишься, как можешь, а Аллах Субхану Тааля знает лучше. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. То, что между, хорошо, то есть за западом и востоком قبلة, говорил посланник عليه الصلاة والسلام. ليكون, как посланник عليه الصلاة والسلام сказал, пусть хлыст или же плеть одного из вас висит в видном месте, وأخفهم في ذات الله, то есть имеется для семьи, что и говорил, что и устрашай их на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Тамам. Разноцветное такое. Тамам. То есть мы сказали уже о том, что, то есть, хорошо. Во-первых, почему посланник алейхиссалям не сказал «Бейна шимали валь джануб», например, между севером и югом и так далее? Потому что мы сказали, была, то есть, кыбла на юг. И поэтому имеется в виду, что вот эти вот 180 градусов, если человек не перешел за их границы, то его молитва действительно, естественно, что нужно искать как можно, то есть если у меня есть возможность точнее узнать, конечно, я стараюсь это делать, но Аллах мустан, то есть это не является, то есть условием и так далее. Джабир радиаллаху анху говорил: "Кунна маа расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи масиратин ау сарийатин фа асабана гайм". Говорит, то есть мы как-то были вместе с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в пути или же, то есть, на джихаде. И то есть что, то есть появились тучи, фатахаррайна вахталяфна фил кыбля, то есть и мы начали что, разногласить между собой, в какую же сторону кыбла. Фасалля куллю раджулин минна аля хида. И поэтому каждый тогда помолился, как знает сам, как знает сам. То есть как он посчитал правильно. Фаджаля ахадуна яхутту байна йадайхи лина'лама амкинатана фалямма асбахна назарна фаиза нахну саллайна аля гайри аль-кыбля. То есть и говорит, и каждый что, когда помолился, поставил себе какую-то, то есть либо же полоску прочертил или же что-то поставил, чтобы знать, в какую сторону он помолился, и затем, когда, то есть уже, то есть разошлись эти тучи и так далее, мы посмотрели, что многие из нас помолились не в сторону кыблы. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Мы упомянули это пророку алейхиссалату вассалям, فلم يأمرنا بالإعادة. И он сказал нам, что не нужно повторять нашу молитву. قال قد أجزأت صلاتكم. То есть что? То есть ваша молитва, то есть действительно. Поэтому мы говорим, что, то есть если путник проявил усердие в поиске кыблы, но, то есть и он посчитал, что вот она в ту сторону. Хорошо, то есть она, например, на север, грубо говоря. Хорошо, то есть я помолился на север. И после этого он узнал, несмотря на то, что он проявил усердие и так далее, что кыбла была его неправильно. Нужно ли ему заново совершать молитву или нет? Не нужно. Если он был в пути, не нужно. И мы сказали, если, например, он, имея рядом мусульман или же мечеть и так далее, решил, что через программу, и затем узнал, что, оказывается, он неправ был, он является мучтахидом в данном случае? Не является, валлаху та'аля алям. Потому что является основой, что вернуться к мусульманам и так далее. Также в этом хадисе указание на то, что если мы с вами отправимся в путь, и будем разногласить по отношению, то есть в какую сторону кыбла, тогда мы что делаем? Джамаатами говорим, братья, единство должно быть? Нет. Этот вопрос исключение. Тогда каждый совершает в соответствии со своим иштихадом. То есть я, например, посчитал, что в сторону востока, ты посчитал, что в сторону, например, запада, или же, то есть север, или же там юг и так далее и тому подобное. Каждый молится так, как хорошо, то есть посчитал он правильным, Аллаху Та'аля Правильно. Потому что здесь не является один из нас доводом против другого. Один из нас не является доводом против другого. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس الكعبة بين والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية. То есть посланник عليه السلام как молился? Молился хорошо, то есть когда был в Мекке, молился со стороны, получается, да, то есть бейна, если рук на льямани с этой стороны, да, со стороны, то есть хорошо, то есть то есть таким образом он молился в сторону, то есть в начале ислама мы знаем то, что молились мусульмане в какую сторону? В сторону мечети Аль-Акса. Посланник алейхиссалям так становился по отношению к Каабе, чтобы он молился в сторону Каабы, и сзади него, получается, была мечеть Аль-Акса. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля знал, что посланник алейхиссалям очень сильно хотел, чтобы его кибла была что? Кааба, а не Аль-Акса. И тогда Всевышний Аллах субхана ва тааля ниспослал свои слова: «Кад нара такаллюба ваджхика фис-сама». То есть мы видим, что ты хорошо, то есть постоянно обращаешься к небу, то есть обращаешься к Аллаху субханаху ва тааля с мольбами. Фаляну валлиянака киблатан тарда, и мы тебе дадим ту киблу, которую ты желаешь. Фавалли ваджхака шатр аль-масджид аль-харам, так обернись же в сторону мечети Харам, то есть обернись же уже в ту сторону Каабы. Фалямма назалят истакбал аль-Кааба, то есть и когда, то есть действительно это уже случилось, тогда что? Посланник алейхи салям обернулся в сторону Каабы. Фабайнама ан-насу бикубаи фи салати ас-субх идза джаахум атин факаль. И то есть таким образом получилось, что посланник алейхи салату ас-салям в Медине поменялся его кибла, так или не так? То есть в Медине в какую сторону мечеть Аль-Акса? На север. В какую сторону мечеть Аль-Харам? На юг. То есть полностью что? На 180 градусов поменял. И не дошло до некоторых сподвижников это повеление. Они молились в Куба, хорошо, то есть оно примерно было неспособно во время молитвы Аср. Затем на следующий день молитва, утренняя молитва Куба, молились что? До сих пор в сторону Бейт-Аль-Макдис, в сторону, хорошо, то есть Кудса, в сторону Аль-Акса. И пришел человек, который увидел, то есть он помолился с посланником, алейхиссалям, то есть когда пришел в Куба, увидел, что они молятся куда? В сторону Аль-Акса. И он сказал: «Инна Расул Аллахи, саллаллаху алейхиссалям, кад унзили алейхи лейдлата Аль-Кур'ан, ва кад умира ан ястакбили Аль-Кааба». Говорит, поистине посланнику, алейхиссалату ассалям, то есть этой ночью был ниспослан Кур'ан, или же, то есть прошлым вечером был ниспослан Кур'ан, и ему было велено что? Чтобы он обратился в сторону Каабы. «Аля фастакбилюха», так и вы же обратитесь. Получается, им что нужно? Полностью на 180 градусов развернуться. «Ваканат вуджухум иля шам фастадару вастадара имамухум хатта стакбала бихим аль-кибля». То есть и тогда, то есть они в сторону Шама, естественно, молились, и они полностью, то есть поменяли свое место таким образом, что, то есть как это пришло в некоторых версиях от некоторых сподвижниц посланника, алейхиссалям, каким образом это происходило, они сказали, что мужчины встали на место женщин, а женщины стали на место мужчин. То есть каким образом? То есть у нас что? Начинается с рядов женщин, затем что у нас? Ряды мужчин и затем имам. Ближе к имаму кто должны быть у нас? Мужчины, затем чем дальше, то есть хорошо, тем лучше для женщин. И они что? То есть имам полностью обошел. Вот таким образом. Хорошо, то есть эти все молящиеся обернулись. Таким образом, что тот, кто в первом ряду молился за ним, в первом ряду теперь молится опять же за ним, потому что он полностью обошел с ним. И женщины обернулись так, как, то есть и были на месте, хорошо, и мама, и мужчина. Таким образом. Поэтому у нас указание на то, что совершается деяние, даже если много этих деяний во время молитвы, для пользы молитвы. Для пользы молитвы, хорошо. Тамам, это что касается обращения в сторону Каабы во время молитвы. Что-то упустили в этом вопросе? Что-то нужно добавить? Есть вопросы? Там. Брат, можно разъяснить? Сейчас. Там же, получается, не обязательно обращение в сторону. Как еще раз? В молитве страха не обязательно обращение. Да, в молитве страха нет такого. Как можешь, так и молишься. Как? Омовение. Омовение обязательным является. Омовение нужно. Омовение нужно. А вот если я в поезде ехал и обернулся в сторону киблы и начал фарз намаз делать, и потом поезд тоже как хочет туда-сюда крутится, уже тоже нет проблем, да? Или это только к сумме относится? Тоже? Не, иншалла, если нет возможности, другой никаких проблем нет. У нас придет это, иншалла, да, что в сторону, то есть как бы, если человек совершает обязательную молитву даже в самолете. Я лечу, например, из Мекки куда-то. Если я из Мекки куда-то лечу, в какой стороне будет кибла? На спине, потому что я из Мекки, ну, из Джидды, например, грубо говоря, лечу, хорошо. То есть тогда что мне делать? Я боюсь, что у меня время выйдет. Тогда я молюсь, как я могу. Тогда я молюсь, как я могу, и не оборачиваюсь в сторону Каабы и так далее. Фарз, и тому даже фарзы. Стоя, да? Нет. Если есть возможность, придет у нас. У нас придет целая тема, ас-саляту фис-сафина называется. Сначала придем к ней. Что значит знаешь? Если я убежден, то нет, не имеет права никто говорить другое. Если я точно убежден, все обязаны меня послушать. Как еще? Убежден, почему? Тебе так кажется? Или ты точно знаешь? Тогда мы все обязаны слушать тебя. Тогда мы все обязаны послушать тебя. Во время пути, когда мы говорим, что каждый молится в ту сторону, которую он посчитал правильно. То есть мы в пути, и, например, тучи поднялись. Я не знаю ни где солнце, ни где север, где юг. Я сейчас не могу здесь определить. И поэтому я не знаю. И мне кажется, валлаху алям, по-моему, мы шли так. По-моему, я не поворачивался, и, наверное, нужно так. Ты говоришь, нет, я тоже, то есть, смотрю. То есть у меня тоже вестибулярный аппарат работает. То есть я шел, не поменялся никуда. Я знаю, что нужно было туда молиться и так далее. Тогда что? Не являются твои слова доводом против моих, и мои слова доводом против твоих. Но если мы где-то находимся, и ты убежден, ты точно знаешь. Ты знаешь, что, то есть знаешь, имеется в виду не то, что я уверен в этом. У меня нет сомнений. То есть я знаю, что мечеть вот так, и я молюсь всегда. То есть вот так, например, мы здесь находимся. Я путник, ты не путник, например. Тогда не имею права я молиться, нет, это мой иштигад и так далее. Нет, когда иштигад, таким образом, что у меня нет четкого довода. То в данном случае я поэтому пытаюсь понять в твоем вопросе. Есть у тебя четкий довод, что кыбла в ту сторону? Если есть, то вопрос иссяк, мы все обязаны слушать тебя. Ошибся, Амир, нельзя было за этим следовать. В этой случае, если я вот верю в Ему, например, если мы говорим, я туда, я могу, например, с ним не читать, я сам туда читаю. Вот ты говоришь, каждый свои кибла читает. Иншаллах, Аллаху алям, то есть это не кибла, то есть ты четко знаешь, что кибла в ту сторону, как ты можешь молиться в другую. Когда, то есть, посланник Алиса там отправил одного сподвижника Амиром, и он разжег огонь и сказал, прыгните в этот огонь. Никто его не послушался. Почему? Что это ослушание Всевышнего Аллаха. В данном случае тоже ослушание Всевышнего Аллаха. Но Амир должен был что? Должен был обратиться, то есть, и послушать местного. То есть, как он может знать? И опять же, я говорю, это, я не удивлюсь, если этот Амир через приложение посмотрел, но так и бывает, субханаллах. Молитва не действительно этого человека. Этого человека молитва не действительная. Если хочешь, можешь передать этому Амиру, чтобы он заново эту молитву совершил, так как его молитва не была действительной. Он обязан эту молитву заново перечитать. Аллаху та'аля. Он просто зная, в том-то и дело, что он инхираф у него большой и знал он. То есть знал, имеется в виду, что то есть, ему сказали в ту сторону кыбла. И она действительно была в ту сторону. Он взял и в ту сторону помолился. Аллаху алям, заново перечитывает. Потому что он не проявил ни должного усердия, ничего. Даже если много, да хоть 10 лет прошло, молитва все равно, то есть не принята у него была. Как человек, который помолился в мечети, в которой могила, например, и узнал об этом через год, через 2 года, заново должен перечитать этот молитву. Что за пункт? Все. Если ты видишь, что человек делает в сторону кыблы, можно его поправить? Да, нужно его поправить. Этот сподвижник же не промолчал, сказал «Аля фастахбилюга», сказал «Аля фастахбилюга». Если человек молится не в сторону кыблы, и ты знаешь, в какую сторону кыбла, субханаллах, самое интересное, что этот хадис, альхамдулиллях, по милости Аллаха субхана, я совершил деяние по этому хадису. Мы как-то с одним братом, находясь у моей матери, то есть хорошо, то есть помолились. И когда мама увидела, они говорят, неправильно, молитесь в ту сторону, нужно молиться. И мы повернулись, альхамдулиллях. Повернуть руками можно? Если, то есть, ну, я не понимаю, например, и так далее, повернуть руками нет проблем. Но если человек уже там, ты знаешь, что... Куда-то далеко вопрос пойдет, останавливаешься, но потом просто доносишь до человека. Ладно.